Экстремальное чтиво представляет приложение для подтирания задницы. Золтан Камон. Скачиваю приложение для подтирания задницы на свой мобильный телефон, чтобы не возиться с туалетной бумагой в эпоху цифровых технологий. Но мой телефон теперь весь в дерьме. Мне просто надоел весь 21 век. Я срываюсь с места и решаю перебраться на вершину горы, в пещеру, и прожить жизнь отшельником. Поэтому я скачиваю на телефон приложение «Отшельник» и запираюсь в ванной комнате наверху. Приложение «Отшельник» чертовски скучное. Я целыми днями рассматриваю внутренности виртуальной пещеры на сенсорном экране. Пью из крана и охочусь на пауков, когда проголодаюсь. Но я наконец-то чувствую себя вдали от цивилизации. Проходят дни, я скачиваю приложение для волос на лице, которое заставляет мою бороду расти в длину и давать название трещинам в стенах пещеры. Все идет прекрасно. Но потом среди соседей распространяется слух, что на соседней улице живет святой человек, который переехал на вершину холма, чтобы быть ближе к Богу. Выглянув из окна своей ванной, я вижу, как на заднем дворе множатся палатки. Это собираются религиозные фанатики, представляя себе некоего Моисея, который будет танцевать с виртуальной вершины горы с двумя планшетами с сенсорным экраном под мышкой, изрекая слова Спасителя. Я высовываюсь из окна и пытаюсь их прогнать, но из окна наверху они едва слышат, что я им кричу. Я прекрасно слышу, что они разражаются громкими возгласами, как только видят меня. «Почему я не могу быть Моисеем?» проносится в моей голове. Этот грёбаный цифровой век, когда даже приложение для подтирания задниц не работает должным образом. Поэтому я выковыриваю две плитки с бортика ванны, чтобы написать на них законы, которые потрясут мир. Но когда я склоняюсь над холодной каменной плиткой, меня настигает творческий кризис. Я не представляю, которое изменило бы жизнь людей в моем саду. Неудивительно, что Моисей так долго дрочил на вершине горы, прежде чем закончил 10 заповедей. Тогда мне пришла в голову отличная идея. Я захожу в Google Play и скачиваю приложение «Бог». К счастью, она занимает всего несколько мегабайт. Даже приложение для вращения виртуальных пивных бутылок занимает больше места на моем телефоне. Когда я запускаю программу, я с горьким удивлением обнаруживаю, что приложение «Бог» разработан той же компанией, что и приложение для подтирания задниц. И когда после запуска приложения мои кишки вдруг с грохотом опорожняются, а содержимое кишечника притягивается к мобильнику, как железо к магниту, я с ужасом обнаруживаю, что Бог Всемогущий на самом деле является улучшенной версией приложения для подтирания задниц. Настоящий магнит для дерьма. Но я также понимаю, что если это не заставит фанатиков внизу заволноваться, то тогда уже точно ничто не поможет. Но их довольно много. Поэтому я выставляю настройки приложения на максимум. Я смотрю в окно. Их действительно чертовски много. Этого недостаточно. Я выбегаю из ванной и беру свой второй, выброшенный мобильный телефон. Я заряжаю его некоторое время, а затем устанавливаю на него приложение «Бог». И было так, что он сошел к народу. Соседи, выглядывающие из палатки, и те, кто ждет спасения издалека, вдруг видят, как дверь моего дома открывается, и человек с длинной бородой, закутанный в душевую занавеску, с двумя сенсорными мобильными телефонами в каждой руке, выходит и говорит: «Бог обращается к вам сейчас!» С этими словами я включаю магнит для дерьма на обоих телефонах, установленный на максимальную мощность, и поклоняющиеся падают на колени, наблюдая, как их животы дрожат, словно желе, а затем кричат, когда растущая лужа крови появляется на их одежде. Вдруг меня тоже пронзает боль, и я падаю на колени, как цветы открываются раны на животах людей, и трепещущие кишечные трубки выглядывают из-за них, как любопытные мурены. Затем они тоже разрываются, и дерьмо вылетает из них, как выброшенная грязь, прямо на меня. «Ух ты, магнит для дерьма! Это вам не шутка!» — мелькает мысль в голове, когда кроваво-коричневый осадок вырывается из меня, покрывая мобильные телефоны, которые я бросаю из последних сил. Вскоре они исчезают под коричневой горой, которая обрушивается на них. Поклоняющиеся сидят в моем саду, смотрят на свои дыры в животе, потом на растущую гору дерьма и начинают дрожаще радоваться. «Мы очищены! Бог очистил нас!» Затем, один за другим, они обнажают свои души. Я смотрю вниз на свое царство крови и дерьма, прежде чем меня успевает засосать в черноту. Я вижу, как в небе появляется огромный палец. Он плывет сквозь облака, словно гигантский кит. Его тень бросается на меня. Я понимаю, что я все испортил, что вместо искупления я только смог противопоставить людям их собственное дерьмо. Затем палец опускается вниз и удаляет это неудачное приложение под названием «Моисей» и тут же загружает новое. Splish, splash, I was taking a bath, long about a Saturday night, rubbed up, just relaxing in the tub, thinking everything was all right. When I stepped out the tub, I put my feet on the floor, I wrapped the towel around me and I opened the door, and then a splish, splash, I jumped back in the bath. Do it, do it.